Святой! Мы верили, что проклятая петля лопнет. Несчастные, несчастные. Нам посулили освобождение, а навязали гнусную войну, которая швырнула нас в бездну страданий и смерти, отвратительной и бесполезной. А петля еще затянулась. И мы, молодежь, скованные, согнутые, брошены в тесную клетку, где не можем даже распрямиться. Надо сломать, разрушить этот убийственный порядок смерти, который хуже, чем любой беспорядок, и создать вместо него более возвышенный и более широкий порядок по мерке тех людей, которые придут и уже пришли. Порядок, достойный нас. Воздуха, как можно больше воздуха, расширим наше представление о добре и зле. Они не прежние. Нет, они выросли вместе с нами. А где ты видишь этих людей? Я вижу возле себя только свое взрослое дитя. И трепещу за него. Зачем я дала ему жизнь в наше жестокое время? Не жалей об этом. Не жалей меня. Это шквал. Да здравствует ветер, и ты, создавший мои легкие, мои крылья. Помнишь ли ты последнего викинга, современную сагу о норвежском рыбаке, которую мы прочли вместе? Ты помнишь? Он спасся от смерти, он променял бури Лофодена на недвижный воздух городов, но счастья уже не знал. Да, я рад, что принадлежу к своему поколению, а не к твоему. Твое жило хилыми мечтами о каком-то холодном прогрессе человечества. Но это был фон. Фон, на котором двигались серые, тусклые тени, ваши настоящие. Привилегированный класс, и тот пользовался благами жизни скупо, едва-едва. Бледные радости, бледные скорби, скучные иронии, доброта. Скука, скука. Нам же, тем, кто трудился и страдал внизу, оставалось вечно вращать во тьме колесо. А теперь ревет буря, дом рушится, но вместе с ветром в наш подвал хлынул свет. Подточенное здание вот-вот развалится, мы это знаем, но сквозь щели мы видим небо, плывущие облака, ветер. И не обманываясь насчет жизни людей и насчет будущего, мы живем полной жизнью. На краю нелепые прекрасные бездны, на наших плечах мы воздвигаем вселенную, которая, может быть, просуществует только один день. Мы? А кто их видел? Этих мы? Где они? Кто они такие? Первый, кто начнет действовать, от него родятся другие. Но он умрет, да. Я не хочу, чтобы это был ты. Ведь ты только что говорил о материнстве, о своем стремлении распространить его на всех сынов человеческих. Вот и пища для тебя. Перенеси на других свою любовь ко мне. Я хвасталась, но я не могу. Да и кто может? Для этого нужны нечеловеческие силы. Я люблю других в тебе. Я люблю тебя в других. Это тебя я искала в них, когда ты чуждался меня. А теперь, когда я с тобой, мне принести тебя в жертву? Теперь мне уж никто не нужен. Ты моя вселенная. Но вселенная подчинена закону тяготения, и у нее своя судьба. Надо принять ее вместе со мной, даже если она ведет на крест. Вспомни Матер Долороза, скорбящую мать. Даже она не хотела, она была преневолена. Все мы преневолены, и ты, и я. Чем? Нашим законом. Так зачем же мне принимать его, если он против меня? Я восстаю, я отбрасываю его, как и другие законы. Ты не сможешь. Это будет нечестно. Ну что ж, я буду лгать. Ты не сможешь. А я не хочу. Он посмотрел на мать, запнулся и сказал, голос его дрогнул. Видишь ли, мама, есть две вещи, которые я не хочу допустить в себе. Это не быть честным и не быть храбрым. Может быть, он остановился. Может быть, потому что я не храбр, что я лгу. Анетта обхватила руками его голову. «Ты лжешь!» Он закрыл глаза и сказал в полголоса. «Да, потому что там, там где-то глубоко во мне засел страх». Анетта обняла его, крепко обняла. Он стоял не шевелясь, прильнув щекой к груди матери. В своей слабости каждый из них чувствовал себя сильным слабостью другого.